Реши к тебе вернуться и войти в твой день. Добровольно дай мне сдаться в долгожданный плен. Разреши быть самым нежным, просто рядом быть. Мне, счастливому из грешных, разреши любить. Если нет тебя, мне этот мир не нужен. Если нет тебя, один и безоружен. Если нет тебя, закрыты в счастье двери. Если нет тебя, в любовь я не поверю. Если нет тебя. Если нет тебя. Разреши тебе присниться, утро разделить. Просто рядом быть с тобою, чтобы подарить. Свою жизнь все дни и ночи отвести дожди. Будет все, как ты захочешь, только разреши. Если нет тебя, мне этот мир не нужен. Если нет тебя, один и безоружен. Если нет тебя, закрыты в счастье двери. Если нет тебя, в любовь я не поверю. Мне этот мир не нужен. Если нет тебя, один и безоружен. Если нет тебя, закрыты в счастье двери. Если нет тебя, в любовь я не поверю. Если нет тебя, мне этот мир не нужен. Если нет тебя, один и безоружен. Если нет тебя, закрыты в счастье двери. Если нет тебя, если нет тебя. Если нет тебя.